Он попытался представить себе столовую, где вскоре ему предстоит завтракать вместе с незнакомыми ему людьми, которые будут рассматривать его с любопытством. Вскоре он был готов, спустился вниз и нашел Мота на том же месте, где оставил. «Я полагаю, нам не обязательно переходить на «ты»,» — проворчал он, будто пытаясь отомстить за свою покорность. «Нет, столько времени прошло». «Где мы проходили нашу воинскую службу?» «Я проходил свою в Оранже, в полку Спаги». Это было невероятно, но факт. Этот маленький, холодный господин носил огненно-красную униформу Спаги и скакал по улицам Оранжа на арабской лошади. «Пусть будет Спаги», — сказал Мегре. «В конце концов, ничего не мешает мне считать, что я тоже был Спаги, если только не заставят забраться на лошадь». Впрочем, эта шутка, кроме автоматической улыбки, не вызвала у нотариуса из Шатанефа никакой другой реакции. Он просто вежливо ожидал, когда они смогут уйти. Госпожа Мегре принесла чемодан, который Мегре брал с собой во время частых полицейских командировок. У него возникло желание обратиться к этому неодушевленному предмету со словами: «Ну, мой старик, нас заставляют заняться странным ремеслом. Теперь ты принадлежишь господину Легро». Госпожа Мегре спросила: «Когда ты вернешься?» «Через несколько дней, мадам», — вмешался господин Мот. «Я обещаю вам долго его не задерживать, потому что убежден, что вскоре истина будет установлена». «Спасибо», — прошептал отставной комиссар. И он сел в машину господина Мота, который, взявшись за руль, счел своим долгом объявить: «Ничего не бойтесь, я никогда не езжу быстро». «Мне это абсолютно все равно». Вскоре они приехали в Орлеан и остановились на большой площади напротив гаража. Пока нотариус ходил в гараж, Мегре зашел в пивную, которая славилась лучшим во всем департаменте темным пивом. «Эмильена, Клотильда и Армандо», — декламировал он. Нет, в середине Армандо. «Эмильена, Армандо и Клотильда». Был бы очень рад посмотреть, похожи ли они на своего отца. Хотя он и ворчал себе под нос и посылал нотариуса ко всем чертям, ему все же было любопытно увидеть этот дом, прежде принадлежавший отцу и деду господина Мота, с конторой на первом этаже, личным кабинетом на втором, с садом, потому что были садовник, 70-летняя служанка и юная горничная, вне всяких подозрений. «Постой», — пробормотал Мегре себе под нос, — «он мне ни слова не сказал о своей жене. Может, она умерла?» Господин Мот вышел из гаража и стал искать своего приятеля. Не зная, что за ним наблюдает, он не скрывал беспокойства, и с его лица пропала нервная улыбочка. Наконец он заметил Мегре на террасе и объявил ему, что шофер с машиной будут готовы через четверть часа. Бывший комиссар воспользовался этим, чтобы выпить еще кружку, покуривая трубку на солнышке за мраморным столиком. «Если только дом мрачный, а дочки некрасивые...» 2 часа спустя, выходя из самой светлой столовой, какую он когда-либо видел, вслед за господином Мотом, который провел его в гостиную и предложил коробку с сигарами, он уже не пытался шутить. Возможно, он сильно удивился бы, если бы ему сказали, что он находится здесь всего 2 часа, и еще утром ничего не слышал об Эмильене, Арманде и Клотильде. Эмильена протянула ему чашку кофе, делая при этом легкий приветливый реверанс и улыбаясь своей особенной улыбкой. Клотильда опустила шторы, чтобы смягчить жаркое послеполуденное солнце, и в приглушенном свете Арманда была прекрасна, непринужденно, свежа и искренна. «Если вы предпочитаете трубку», — пробормотал нотариус. «Конечно, он предпочитает свою трубку. Но он не хотел ее курить из-за 3 молодых девушек и госпожи Мот, которая сидела в кресле и мягко улыбалась. Да, госпожа Мот имелась в наличии, тихая, неприметная, которая, казалось, как во сне с улыбкой блуждала по жизни». Два кусочка? Один, если позволите. Сотни раз, проходя мимо этих больших домов на берегу Луары, олицетворявших собой стабильность и гармонию, Мегре говорил себе, жизнь их должна быть приятной и простой в окружении красивых вещей. Дом нотариуса из Шатанефа был именно тем провинциальным домом, который строили в прежние времена, без мелочности, без внешних эффектов, ничего некрасивого, ничего агрессивного. Меж булыжников, которыми был замощен двор, росли пучки травы. Порой раздавался скрежет тяжелой повозки, проехавшей и остановившейся на узкой улице. На светлой деревянной обшивке стен был виден налет старины. Но как раз в меру. А когда они шли в гостиную, послышался тонкий звон хрустальных подвесок люстры. «Немного погодя, дорогой друг, если вам будет это приятно, Армандо сыграет на рояле. Но я полагаю, она хотела бы дождаться прихода своего жениха. Вы любите музыку?» «Конечно. Почему нет? Но у него никогда не было времени слушать ее подолгу». «Вы любите Шуберта?» — настойчиво допытывалась Армандо, листая альбом с нотами. «Ну, конечно, мадемуазель». Он еще не называл ее Армандо, но чувствовал, что это впереди. Что еще назовет их? Эмильена, Армандо, Клотильда, как будто он член их семьи. Мегре отыскал взглядом тощий силуэт господина Мота, вырисовывающийся на фоне приглушенного золота шторы. Он подглядел его знаменитый тик, его знаменитую, такую мимолетную улыбку. Он был уверен, что нотариус из Шатанефа говорил ему что-то вроде: «Вы видите, я вам не соврал». О нет, и именно это и смущало. Смущало настолько, что у Мегре возникло впечатление, будто он незаметно проник в этот слишком совершенный, слишком счастливый мир, в котором нет места для малых и больших гадостей жизни, которыми он занимался более 30 лет. И тогда он понял, тогда он внезапно содрогнулся, как будто в этом мирном и тихом окружении заметил нечто гадкое и отвратительное. Например, скорпиона или змею. Ведь кто-то совершил кражи. И этот чертов маленький нотариус будто читал по глазам его мысли. Внезапно на его лице Мегре подметил выражение печали. Кто-то крал. И это было так же оскорбительно, как если бы кто-то нарочно испортил, испачкал совершенную вещь. Например, покусился на чистоту Эмильены и стал обращаться с ней, как с девкой. Или же измазал бы грязью эти совершенные зеркала, разбил бы рояль и скромсал бы этот бесподобный персидский ковер дивного голубого цвета. Кто-то в этом доме крал. И Мегре был почти готов извиниться перед хозяином дома за свои утренние шутки, ибо он обнаружил, что простая кража предметов из слоновой кости может стать при некоторых обстоятельствах более драматичной, чем все кровавые преступления, которыми занимается уголовная полиция.